Глава 26. «Мне это не нравится», — сказал Зейн, когда мы вышли из ресторана. Я держалась поближе к нему, так как освещение улицы было слабым. «Что именно?» «Ты идешь с Ротом на встречу с ведьмами». «Думала, ты доверяешь Роту». Носок моего ботинка зацепился за незамеченный бордюр, и я споткнулась. «Черт возьми!» Зейн схватил меня за руку. «Ты в порядке?» «Да». Я высвободила руку, уставившись на тротуар, который не видела. Просто споткнулась. Все в порядке. Прошло мгновение. «Я доверяю Роту, но не доверяю ведьмам. Все, что они делают, чтобы запросить что-то взамен. Тебе нужно быть очень осторожной с ними». «Значит, не позволять им брать обрезки моих волос или ногтей?» Зейн фыркнул, когда мы направились в гараж. «Да, старайся избегать этого и не заключай с ними никаких сделок, чтобы получить информацию. Иногда они помогают, но цена, которую люди платят, никогда не бывает такой, какой ожидаешь». «Я заплачу любую цену». Зейн остановился так быстро, что я налетела на него и отскочила на шаг назад. Раздражение вспыхнуло с новой силой, когда Зейн повернулся ко мне. «Видишь, вот поэтому я волнуюсь». Я уставилась на него в состоянии разглядеть его черты в резком белом свете гаража. «Ты не должен». «Не должен? То, что ты готова на все, чтобы получить хоть малейшую информацию о Мише, опасно. Особенно если ты собираешься встретиться с шабышем ведьм, которые известны тем, что используют отчаяние людей и манипулируют им в своих интересах». Я скрестила руки на груди. «Мной нелегко манипулировать». «Я этого не говорил, но я знаю, что ты в отчаянии, и понимаю...» «Правда?» — спросила я. «Не уверена. Ты продолжаешь расплывчато говорить, что знаешь, каково это — видеть, как тот, о ком заботишься, попал в беду, и ничего не можешь при этом сделать. Будь это так, ты бы меня понял. Ты бы сделал все, что угодно». «Знаю, что это опасно, потому что понимаю». Зейн сделал шаг вперед, оттесняя меня назад, но я стояла на своем. «Я был в достаточном отчаянии, чтобы сделать что угодно, и это не закончилось хорошо, Тринити». Чувство беспомощности усилилось, и это сорвало фильтр с моего рта. «Так вот как ты потерял часть своей души». Зейн отпрянул, будто я его ударила. Вуаль соскользнула с его лица, черты стали лишены эмоций. «Кто тебе сказал?» Я захлопнула рот. «Кто?» — потребовал Зейн, потянувшись ко мне, но резко остановился. «Кто тебе сказал?» Жалея, что не сдержала рот на замке, я развела руками и отвернулась. «Миша. Он сказал, что слышал, будто ты потерял часть своей души. Вот почему у тебя другие глаза». «Это то, что он сказал?» Зейн склонил голову на бок. С колотящимся сердцем я кивнула. «Это правда?» Зейн долго не отвечал, а затем сдался. «Да, это правда». «Сейчас я умру». Съежившись на платформе метро, я знала, что прекрасный демон с золотыми глазами и жестокой улыбкой собирался убить меня. Зейн должен был помочь мне, но комната была залита кровью, а разбитая скорчившаяся масса на полу и была Зейном. «Он не сможет спасти тебя!» — прорычал демон сквозь кривые зубы. «Никто не сможет!» Крик вырвался из моего горла, когда демон рванулся ко мне с острыми, как бритва, когтями. Резко проснувшись, я хватала ртом воздух, пытаясь понять, где нахожусь. Где я? Я не узнала темноту спальни. На потолке не было звезд, а кровать слишком большая, чтобы быть моей. Мне потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, что я в квартире Зейна, в его постели, и он был жив, и я была жива. Это просто кошмарный сон. Застонав, я вытащила руки из-под одеяла и убрала несколько прядей с лица. Дверь спальни приоткрылась, напугав меня. Я затаила дыхание, пытаясь разглядеть фигуру в темноте дверного проема. «Ты в порядке?» Голос Зейна был сонным и хриплым. «Мне показалось, я слышал, как ты кричала». Тепло смущения пробежало по моему лицу. «Прости, не хотела тебя будить». «Все в порядке», — ответил Зейн, и я не видела, но чувствовала, что он подошел ближе. Мое зрение все еще не приспособилось, когда на прикроватном столике зажглась лампа. Ее свет заставил меня вздрогнуть. Пристальный взгляд Зейна скользнул по мне, задержавшись на том месте, где я сжимала края одеяла. Костяшки моих пальцев побелели. «Не можешь уснуть?» Я покачала головой, удивленная тем, что Зейн проверял меня. После всей этой разборки в гараже все между нами было неловким. Мы почти не разговаривали, даже когда наткнулись на стаю рейверов в переулке возле одного из крупных театров в центре города. Мы вернулись домой несколько часов назад и расстались, почти ничего не сказав друг другу. Я осмелилась взглянуть на него снизу вверх. Выражение понимания промелькнуло на лице Зейна, когда он посмотрел на дверь, через которую только что вошел. Затем, когда мое сердце начало биться безумно быстро, указал на кровать. «Можно?» Я не была уверена, поможет ли это нашему нынешнему противостоянию, но оставаться одной не хотелось, поэтому я кивнула и подвинулась, держась за свое одеяло, как за спасательный круг. «Кошмары?» — спросил Зейн тихим голосом, когда сел рядом со мной и прислонился к спинке кровати. Я кивнула, наблюдая, как он вытягивает свои длинные ноги, скрещивая их в лодыжках. Откинув голову назад, он посмотрел на меня. «Сожалею». «О чем?» Он долго молчал. «Обо всем на самом деле. Ты через многое прошла, и это эмоционально и морально утомительно. Твой разум действует тебе на нервы, даже когда ты в состоянии покоя». «Тебе не нужно извиняться. Это не твоя вина», — сказала я. «Ты на самом деле делаешь все, что в твоих силах. Это просто... не знаю. Я чувствую, что ничего не контролирую, и я...» «Что?» «Растерянная, нервная, неопределенная. Мне страшно. Знаю, что не должна этого признавать, но я боюсь, что не найду Мишу вовремя. А когда найду, будет слишком поздно, потому что он, должно быть, проходит через то, что я даже представить себе не могу». Зейн небрежно скрестил руки на груди. «Бояться — нормально, Тринити. Волноваться — нормально». «Знаю». Я плотнее вцепилась в одеяло. «Тогда перестань так мучить себя». Я тяжело выдохнула. «И я должна извиниться перед тобой. Мне не следовало спрашивать тебя. Это не мое дело, и я просто вела себя по-идиотски, а ты пытался мне помочь». «Все в порядке. Тебе не нужно извиняться». Зейн согнул одну ногу. «Это просто застало меня врасплох. Меня немного удивило, что ты ничего не говорила до сегодняшнего вечера, учитывая все вопросы, которые задаешь». Я фыркнула. «Да, сама немного удивлена». «Хочу, чтобы ты знала. Я действительно понимаю, почему тебе нужно сделать все, что в твоих силах», — сказал Зейн, пока я боролась с желанием спросить его о том, что произошло. Я подтянула колени к груди под одеялом и положила на них подбородок. Легче сказать, чем сделать. «Итак, ты не против, если я встречусь с ведьмами?» «Против, но мне придется смириться». «Ты не привык к тому, чтобы сидеть сложа руки, не так ли?» «Даже отдаленно». Я улыбнулась, чувствуя себя немного лучше из-за того, что произошло в гараже. «Как думаешь, эти ведьмы, о которых говорил Рот, смогут что-нибудь рассказать?» «На данный момент, кто знает. Но если те люди, которые напали на общину вместе с Баэлем, были заколдованы, они должны знать, кто это сделал. Или, по крайней мере, кто способен на это. Тогда через них мы можем узнать, где находится Баэль и с ним ли Миша». «А если ведьмы, к которым мы пойдем, те, что помогли Баэлю?» — спросила я. «Тогда все пойдет наперекосяк». Пауза. «Знаю, тебя учили не использовать свою благодать, потому что она ослабляет и может привлечь других демонов. Но если ты когда-нибудь окажешься в ситуации, из которой не сможешь выбраться, используй ее». «Сначала я не знала, что ответить. Ты первый человек, который сказал мне это. Ни Миша, ни Тьерри никогда этого не говорили. Знаю, это рискованно для тебя, но предпочел бы иметь дело с риском и последствиями, чем с тем, что ты в конечном итоге пострадаешь или еще хуже. Сказал Зейн, и в моей груди стало тепло и пушисто. Если ведьмы попытаются что-нибудь предпринять, уничтожь их. Ты какой-то кровожадный. Я научился быть таким. Отведя от него взгляд, я посмотрела на потолок и пожалела, что не вижу звезд. Скучаю по своему потолку. Что? Засмеялся Зейн. Слабая улыбка тронула мои губы. Дома у меня на потолке есть эти удивительно безвкусные, светящиеся в темноте звезды. Белые, не зеленые. Я не настолько безвкусна. Я и не думал так, пробормотал Зейн. Помню, что видел их. В любом случае, мне нравится смотреть на них снизу вверх. Я пожала плечами, отчего немного заболела спина. Немного глупо, знаю. Это не так, ответил он. Это знакомо. Интересно, буду ли я когда-нибудь снова лежать под ними? Могу спросить? Я кивнула. Конечно. Что именно произошло с твоей матерью? Не хочется поднимать эту тему. Я чувствовал себя дерьмово из-за этого, когда мы были у Рота и Лейлы. Но ты сказала, тот страж считал тебя... Мерзостью. Со вздохом перебила я. Не особо хотелось говорить о маме, потому что это всегда заканчивалось одинаково. Я задавалась вопросом, почему никогда не вижу ее призрак или дух. Но с Зейном я хотела поговорить о ней. Может, потому что он не знал меня, когда это случилось, и поэтому было легче ему открыться. Или, может, потому что, в отличие от Джады или Тая, он знал, каково это — потерять родителя. Я не была уверена. Моя мама была обучена. Ты знал об этом? Нет. Легкая улыбка тронула мои губы. Она хотела пройти обучение на случай, если что-то случится. Она была такой сильной, не хотела, чтобы кто-то заботился о ней, пока она сидела без дела. Звучит ужасно похоже на ее дочь. Это сделало мою улыбку еще шире. Это комплимент. Вполне. Кто ее обучал? Тьерри и Мэтью. Они любили ее. Сказала я, перекатываясь на бок лицом к Зейну. Думаю, они все еще оплакивают ее смерть так же сильно, как я. Пришлось сделать неглубокий вдох. Райкер был стражем, которому моя мама доверяла, впрочем, как и Мэтью с Тьерри. Они были друзьями, и... Он всегда был добр ко мне, но я... все испортила. Как ты могла все испортить? Я закрыла глаза. Это случилось примерно... за год до убийства мамы. Мне было 16, и я тренировалась с Мишей. Он взял надо мной верх. Я сделала паузу. Он часто побеждал меня, потому что знал мои слабости и использовал их, чтобы заставить меня совершенствоваться. В этом есть смысл. Да. Я думала о том, как Миша намеренно оставался в моих слепых зонах, чтобы научить меня реагировать, даже когда я не могла видеть, что происходит. В любом случае, я разозлилась. И, как ты уже понял, я могу быть немного импульсивной. «Совсем немного», — повторил Зейн, и я услышала нежность в его голосе. «Ну, Миша действительно приставал ко мне, просто дурачился, но я потеряла самообладание, позволила благодати взять верх, чтобы напомнить ему, что в конечном счете он не может меня победить. В общем, вела себя по-идиотски и... Райкер увидел меня. Я этого не знала и не понимаю, как он там оказался. Он никогда не приходил на тренировочные базы, но... С тех пор он знал, кто я. Райкер видел во мне мерзость и угрозу для других стражей. Он знал, что я могу привлечь демонов в общину. Он рассказал нескольким членам клана, и они решили, что меня следует... убрать. Господи. В голосе Зейна звучал ужас. Самое неприятное, он ждал почти год, чтобы прийти за мной. Год притворялся моим другом, был добр к маме и скрывал, что ненавидит меня. Я прерывисто вздохнула. Обычно я посещала врача в Моргантауне, и Райкер нас часто сопровождал. Но в тот раз все было по-другому. После приема по дороге домой он притормозил и сказал, что с машиной возникла проблема. Мы с мамой вышли, и вот тогда он сделал свой ход. Перевоплотился и подошел ко мне. Я была так потрясена и просто стояла там, а мама, она закрыла меня собой. Я перевернулась на спину, Зейн молчал. Когда я вытянула ноги, каким-то образом мы стали ближе. Моя нога лежала рядом с его. Меня почти всю жизнь учили контролировать свою благодать, чтобы не использовать ее, пока не придет время. Но если бы я использовала ее, то могла остановить Райкера, так же, как и Клея. Я могла спасти маму. «Тринити, не ходи дальше по этому пути. Даже не зная тебя до этого, уверен, ты винила себя все это время. Ты не несешь ответственности за смерть мамы». Я сглотнула, все еще совершенно сбитая с толку тем фактом, что вообще заговорила об этом. Джада была бы так шокирована, что захотела бы записать этот момент. «Правда? Но вдруг это было именно то время, когда я должна была использовать благодать? Что если я воспринимаю быть призванной своим отцом слишком буквально? Что если...» «Остановись. Ты не несешь за это ответственности. Ты не причинила маме вреда. Это сделал тот страж. Он, не ты». Я знала, что не причинила ей вреда своими руками, но не могла отделаться от мысли, что причинила ей вред своими действиями. Было трудно смириться с тем, что в конце концов мое поведение сыграло роль в цепи событий, которые привели к ее смерти. Зейн долго молчал. «Я думаю, иногда мне кажется, мой отец все еще здесь». Я посмотрела на него, сжав губы. «Будто я могу чувствовать его. Знаю, его здесь нет, но иногда просто забываю, что он умер, и тогда ловлю себя на том, что хочу ему кое-что рассказать. И тут меня осеняет. Его нет». «Со мной такое тоже бывает», — призналась я. «Не думаю, что это когда-то закончится». «Да, вероятно, ты права». Зейн глубоко вздохнул, и я почувствовала это. «Ближе к концу между нами не все было гладко. Мы почти не разговаривали друг с другом. Я смогла сложить 2 и 2 из того, что он рассказал мне ранее. Из-за Лейлы?» «Да, из-за нее». Зейн снова замолчал так надолго, что мои глаза уже начали закрываться, когда он заговорил. «Но перед смертью отец начал понимать, то, кем кто-то родился и кем стал, не определяет, хороший он или плохой. Жизнь даже для существ, которые, как мы думаем, не обладают свободной волей выбирать между добром и злом, это не сумма ДНК. Все намного сложнее». «У вас был шанс поговорить об этом до того, как он умер?» — спросила я. «Немного». Зейн замолчал. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он снова заговорил. «Не против, если я выключу свет?» Мои глаза открылись. «Ты уходишь?» «Если ты этого хочешь». «Я не хочу, чтобы ты уходил». «Тогда пока не буду». Он сделал паузу. «Пока» повисло в пространстве между нами. «Ты можешь остаться ненадолго?» «Да». Кровать немного сдвинулась, когда он потянулся к свету. Мгновение спустя комната погрузилась в темноту. «Фотография? Ты похожа на свою маму». Я улыбнулась. «Знаю». «Кстати, хороший материал для чтения». «Заткнись». Моя улыбка стала шире. Должно быть, он увидел книгу до того, как выключил свет. «Это любимая книга моей мамы. И моя тоже». «Может быть, мне стоит ее прочитать». «Не уверена, что викинги тебе понравятся». «Никогда не знаешь наверняка». Последовала пауза. «Думаю, моему потолку не помешали бы звезды». Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, о чем он говорит. «Правда так думаешь?» «Да». Зейн тихо усмехнулся. «Ты говоришь так, будто не веришь мне». «Думала, звезды покажутся тебе ребячеством или чем-то в этом роде. А еще я не могу представить твой потолок со звездами». «Я полон сюрпризов, Тринити». Мои пальцы на ногах подогнулись от того, как он произнес мое имя. Не знаю, сколько времени прошло после этого, но я все еще не спала, и я хотела узнать больше о Зейне. У меня есть вопросы. Мягкий смешок покачнул кровать. Во мне нет ни единой части, которая была бы удивлена. Моя улыбка вернулась. «Почему у тебя нет девушки?» «Что?» — тихо фыркнул Зейн. «Не уверен, как ответить на этот вопрос». Он сделал паузу. «Почему у тебя нет парня?» «На это легко ответить», — сказала я, желая зарыться лицом в подушку. «Я истиннорождённая и живу со стражами, которые думают, что я человек. Не так уж много вариантов для свиданий». «Резонно». Он пошевелился, и я почувствовала, как его нога чуть двинулась рядом с моей. «И у вас с Мишей никогда ничего не было?» «Нет, серьезно. Я уже говорила, что была влюблена в него примерно 5 секунд. У меня было много увлечений, но мы с Мишей никогда не рассматривали друг друга как пару. Кроме того, истиннорождённые не должны связываться со своими защитниками». «Почему?» Я слегка пожала плечами. «Это противоречит правилам и, предположительно, нарушает связь. Не знаю, как это происходит. Мне этого никогда толком не объясняли». Я сделала паузу. «И ты не ответил на мой вопрос». «Главным образом потому, что я действительно не знаю, как на это ответить». «Ты симпатичный, ты забавный и обаятельный, когда не раздражаешь». «Спасибо». Пауза. «Наверное». «Ты хороший парень», — сказала я. «Просто удивлена, что ты одинок». Зейн, казалось, обдумывал это. «Ты знаешь, стражи должны спариваться. Мне почти 22. Большинство мужчин моего возраста уже создали пару и ожидают появления первого ребенка». «Да? Итак, почему ты не спарился и не занялся созданием ребенка?» Он пошевелился рядом со мной. «Если ты спросишь членов моего клана, они скажут, что я мало уважаю традиции. Однако никто не собирается принуждать меня к пожизненным обязательствам, даже если эта жизнь не будет такой уж долгой». Мое сердце упало. «Ты планируешь скоро умереть?» «Я просыпаюсь каждый день, зная, что он может быть последним. Я не планирую этого, просто принимаю», — ответил Зейн. «Это то, чему меня учили с рождения». Я обдумала услышанное, понимая, что сказанное было правдой. Немногие стражи доживали до старости. Это была одна из причин, по которой они так рано спаривались и заводили детей. «Ты когда-нибудь хотел заняться чем-нибудь еще?» Зейн вздохнул. «Ты действительно задаешь много вопросов?» «Да», — мои руки расслабились на животе. «Понимаю, у тебя есть эта огромная, важная обязанность. Но было ли время, когда ты не хотел быть стражем? Хотел заняться чем-то другим? Быть воином — это то, чего ты хочешь?» «Вау! Хорошо. Действительно много вопросов. Хочу ли я быть стражем? Это то, чего я хочу?» Он повторил мои вопросы, а затем издал легкий смешок. «Знаешь, никто никогда не спрашивал меня об этом. Даже...» Он оборвал себя, и мне стало интересно, как он закончит эту мысль. «Это все, что я знаю, Тринити». Я прикусила губу. «Но это не ответ на вопросы». «Знаю», — сказал он. Давление на мою грудь усилилось. «Что бы ты делал, если бы не был стражем?» «Я не могу ответить». «Попробуй», — я толкнула его ногу. «Действительно не могу». Нога Зейна переместилась за пределы моей досягаемости. Просто никогда не задумывался об этом. Что это была за жизнь без каких-либо вариантов, даже несбыточных мечтаний? Они были у меня еще до того, как я поняла, кем являюсь. Я все еще мечтала сделать больше, чем то, для чего была рождена, даже если мои возможности были серьезно ограничены. Между нами воцарилось молчание, и через мгновение я спросила: «Расскажи мне, каково это — расти здесь, в городе? Пожалуйста». Снова раздался грубый смешок, а потом он рассказал мне, каково это — расти единственным ребенком в большом доме, где компанию ему составляли только обученные воины, пока не появилась Лейла. Правда, он мало говорил о ней. Вместо этого Зейн рассказал, как проводил дни, наблюдая за своим отцом, изучая все улицы и различные здания. Не знаю, как долго мы разговаривали, но через некоторое время я начала чувствовать, что проваливаюсь в темноту. Я заснула с улыбкой.